Метод осуществления этих степеней с помощью шести сил. Шесть сил – это сила слушания, сила внимания, сила вникания, сила внимательности, сила бдительности, сила усердия и сила навыка. Они осуществляют степени сосредоточения следующим образом. Сила слушания осуществляет закрепление мысли, ибо оно является только первоначальной фиксацией мысли на объекте, всего лишь следствием применения выслушанного у других наставления о закреплении мысли на объекте, а не освоением фиксации, проистекающим от личного многократного вникания в состояние закрепления. Сила вникания осуществляет продолженное закрепление, ибо вследствие многократного вникания в состояние закрепления впервые удается несколько продлить первоначальную фиксацию мысли на объекте. Сила внимательности осуществляет поправляемое закрепление и прочное закрепление, ибо в первом случае, когда мысль отвлекается от объекта, ее втягивают обратно, припомнив прежний, то есть первоначальный объект, а во втором случае, с самого начала усилив внимательность, не допускают отвлечений. Сила бдительности осуществляет степень обуздания и усвоения, и успокоения, ибо осознав ущерб увлечения помыслами и проявлениями вторичных клеш, и видя в этом зло, не позволяют уму увлечься ими. Сила усердия осуществляет степени совершенного успокоения и однонаправленного сосредоточения, ибо прилагает усилия к избавлению даже от самых незначительных помыслов и проявлений вторичных клеш, благодаря чему расплывание и возбужденность лишаются возможности прерывать сосредоточение, и оно становится непрерывным. Сила навыка осуществляет ровное сосредоточение, ибо силой хорошего освоения прежних степеней сосредоточенности зарождается лишенное усилий естественное самадхи. Эти силы описаны в точном соответствии с замыслом уровней шаравак. Иные их описания не заслуживают доверия. Достижение девятой степени сосредоточения напоминает следующее. У того, кто хорошо освоил декламацию священного текста и, ощутив тягу к чтению, читает его, чтение течет непрерывно, без усилия, даже если мысль иногда отвлекается. Так и здесь, если при помощи внимательности памятования, а закрепленной на объекте мысли, однажды ровно сосредоточивают ее, то затем, хотя внимательность с бдительностью не поддерживают постоянно, самадхи уже способна течь непрерывно и долго. Поскольку не требуется усилия, чтобы постоянно поддерживать внимательность и бдительность, то и говорят, что эта степень лишена волевых усилий или старания. Чтобы она зародилась, сначала необходимо старательно поддерживать постоянную внимательность и бдительность, и таким образом породить продолжительное сосредоточение, которое не смогут прерывать расплывание, возбужденность и прочие помехи. Это восьмая степень сосредоточения. Хотя она сходна с девятой в том, что расплывание, возбужденность и прочие препятствия сосредоточению не способны прервать его. Но в этой степени необходимо непрерывно поддерживать внимательность и бдительность. Поэтому говорят, что здесь присутствуют волевые усилия или старания. Чтобы она зародилась, необходимо немедленно устранять даже самые незначительные проявления расплывания, возбужденности и прочего. То есть требуется седьмая степень сосредоточения. Чтобы она зародилась, необходима усиленная бдительность, возникающая благодаря осознанию порочности, рассеянности из-за помыслов и вторичных клеш. Бдительность, следящая, чтобы они не отвлекали ум. То есть требуется пятая и шестая степени сосредоточения, ибо эти две осуществляются усиленной бдительностью. Чтобы таковая зародилась, необходимо быстрое припоминание объекта в случае отвлечений, а в самом начале усиленная внимательность, не позволяющая отвлечься от объекта. То есть нужды третья и четвертая степени сосредоточения, ибо они осуществляются двумя данными видами внимательности. Чтобы они зародились, необходима первоначальная фиксация мысли на объекте и продолжение этой фиксации, то есть вначале зарождаются первые две степени сосредоточения. Итак, сначала, следуя выше выслушанному наставлению, точно исполняйте правила закрепления мысли. Затем, многократно закрепляя мысль и сумев немного продлить это состояние, сохраняйте его. Если потом, утратив внимательность, отвлекаетесь, быстро сосредоточьтесь и сразу же припоминайте забытый объект. Затем порождайте сильную внимательность, усильте ее до такой степени, чтобы вовсе не допустить отвлечения. После достижения хорошей внимательности, замечая расплывание и возбужденность, отвлекающие мысль от объекта и прочие изъяны, порождайте усиленную бдительность. Затем, если из-за тонкой забывчивости несколько отвлекаетесь, сразу же замечайте и прекращайте отвлечение, а прекратив, порождайте мощное усилие, чтобы все более продлевать непрерываемое ошибками сосредоточение. Когда это усилие зарождается, обретаем навык в старательном созерцании и происходит расслабление, вследствие чего осуществляется девятая степень – сосредоточение без усилия. Итак, пока не достигнута девятая степень, йогину нужно прилагать усилия, чтобы войти в самадхи. А когда она достигнута, то в самадхи входит естественно, без всякого старания, ровно сосредоточиться. Но пока не достигнута совершенная податливость, достижение девятой степени еще не предполагает достижения безмятежности, а тем более проникновения. Это будет объяснено ниже. Однако встречаются очень многие, кто думает, что достижение такого самадхи, украшенного блаженством, ясностью и отсутствием мыслетворения, это зарождение недискурсивного сознания, стирающего грань между периодом созерцания и периодом после него. Особенно много считающих, что в этой девятой степени сосредоточения, описанной в уровнях шаравак, проявлен весь этап завершения анутара-йога-тантр. Об этих заблуждениях еще буду говорить.